Глава 9. Что касаемо моей дуэли с Потоцким, все произошло по Гаю Юльевичу Цезарю, Вене Види Вице. Для тех, кто не изучал в школе латынь, расшифровываю. Пришел, увидел, победил. Ну, пошутил. Победить-то я, разумеется, победил, иначе и быть не могло, но не так быстро, как в сказках сказывается. Вышел Иван-дурак в чистое поле, взял Кощея за яйца, а яйца, скажу вам, оказались железные, даже алмазные. Короче, еле выжил. Заинтриговал? Ладно, обо всем по порядку. Проснулся часов 5, только не подумайте, что нервы разыгрались. Не было такого. Просто выспался человек и дальше в постели оставаться не хочет. Час уделил на физическую зарядку и мыльно-рыльные мероприятия, затем плотно позавтракал яичницей с беконом и мамкиными пирогами с визигой, завершил завтрак чашечкой вкуснейшего кофею. Именно так в здешней России говорят «кофей». И тут он однозначно мужского рода, то есть не так расплывчато, как на первой моей родине. Хочешь кофе он, а хочешь кофе оно. Дурдом полнейший. Блин, какая же все-таки херня в башку лезет по утряне. А все этот Потоцкий. Увидел здоровенного второкурсника и, не поинтересовавшись, кто тут и откуда, решил в наглую захомутать в свою свиту. И вообще никак в толк не возьму, за каким хреном вся эта бодяга со скортом у благородных. Я, конечно, понимаю, размер писюна всем продемонстрировать и так далее, но для чего так нагло наезжать на незнакомых людей, в толк не возьму. Впрочем, заморочки этих гаденышей меня не касаются. Хотя с некоторых пор касаются, очень и очень. Передо мной нарисовалась проблема, и нехилая такая, а именно в той части, где мой соперник пожелал биться до смерти одного из нас. Дуэльный кодекс Российской империи вполне допускает подобный исход, и в случае гибели одного из дуэлянтов второй остается неподсудным с точки зрения закона. Однако закон – это закон, но существует еще и объективная реальность, а именно безутешная родня ясновельможного пана. Мстить будут, точнее попытаются. В конечном итоге либо они меня прикончат, либо я их всех помножу на ноль. Война получается. Ага, сейчас кто-то мне позволит вести боевые действия на территории Российской империи с целым графским родом. Скорее арестуют под каким благовидным предлогом, осудят на пожизненные каторжные работы, выжгут магическое средоточие и отправят куда-нибудь подальше, где золото роет в горах. Получается, после гибели на дуэли Станислава мне в срочном порядке необходимо улепетывать куда-нибудь за пределы юрисдикции законов Российской империи. Выходит, смерть наследника великого рода мне совершенно невыгодна, ибо в этом случае я получаю в недруги не только клан Потоцких, скорее всего, всю польскую знать, влияние которой на Руси достаточно весомо для того, чтобы расправиться с выходцем из крестьянской среды Вовкой Зубовым. И плевать всем, что тот нынче герой, офицер и учащийся магического университета размажут в кровавую кашу, если не в физическом, то в моральном плане. А что делать, коль условия дуэли предполагают ее однозначный исход? Если я, например, отмудохаю графеныша до потери сознания, при этом сохраню ему жизнь, его подлечат, и он будет вправе снова вызвать меня на поединок, даже не вызвать, а банально назначить место и время встречи, ибо по правилам наша схватка не будет считаться завершенной. Получается какая-то сказка про кол и мочало. Оно, конечно, можно хоть сейчас поглумиться над Станиславом, ментальный импульс вполне обеспечит ему недельное сидение на горшке. Не явится человек на поединок в назначенный им самим же срок, будет моя чистая победа. Можно, конечно, поступить более радикально, наслать на юношу проклятие, из-за которого тот сгниет изнутри, и ни один лекарь не поможет, но... Но да, есть одно очень важное «но». Будет расследование, и факт стороннего магического вмешательства будет непременно выявлен. А куда приведет ниточка, вот то-то и оно. Даже если концов не найдут, непременно подумают на меня, ибо старинная формула всех сыщиков «ищи кому выгодно» известна и в этом мире. Даже если графеныш ненароком чокнется и, выйдя на площадь на глазах многочисленной толпы, перережет себе глотку, крайним назначат меня. А великие рода, насколько мне известно, мстить умеют. Значит, нужно сделать так, чтобы и овцы целы, и волки сыты. То есть с первого раза привить юноше стойкую неприязнь ко всякого рода дуэлям с Владимиром Зубовым. А как это сделать? А, есть одна мысль. Если прокатит, придется Стасику покинуть стены МУМа, меня оставят в покое. Для воплощения своей задумки в жизнь мне пришлось порыться в своих закромах в поисках какого-нибудь нужного реквизита. К половине восьмого появились оба моих секунданта, встретил их при полном параде в форме лейтенанта мажеского корпуса, медалиста и орденоносца. Явиться на дуэль в скромной студенческой форменке – оскорбление чести и достоинства российского офицера. Ладно, пусть все увидят, с кем имеют дело. Как гостеприимный хозяин предложил гостям испить кофейку или чая. Николай от предложенного кофе не отказался, Валентина выбрала чай, чтобы не испортить цвет лица. А вот мамины булочки с маком да под ее же абрикосовое варенье пошли на ура у обоих супругов. Похоже, талию Валя испортить не опасается. Впрочем, что этим целительницам сотня другая лишних килокалорий? За столом госпожа Жомова сообщила, что, возвращаясь вчерашним вечером от меня, случайно, ну, разумеется, случайно, повстречала Исидору Мальцеву, печальную и грустную. По словам моей бывшей пассии, Подгородецкий оказался сущим негодяем и тряпкой, попользовал девушку, а как речь до женитьбы дошла, таки он на попятную, дескать, маменька с папенькой уже подобрали ему достойную кандидатуру в супруги, а супротив родительской воли он пойти не способен. Короче, место рядом с красоткой вакантно, и мне было напрямую, без экивоков, предложено его занять, что называется, по старой памяти. Я даже раздумывать не стал. Оно, конечно, здорово, постоянно иметь под рукой горячее девичье тело, однако, как уже упоминалось выше, за пределами территории МУМ в шаговой доступности имеется чудное заведение, где этих самых горячих тел предостаточно на любой самый изысканный вкус. Так что пусть мое личное пространство остается моим личным пространством, и впускать туда даже самую очаровательную девушку на свете я пока не готов. Так и сказал Валентине. Та, разумеется, недовольно повела своим красивым носиком, но далее развивать тему жизненного обустройства подруги не стала. Ничего, Исидора девчонка красивая, а мужиков-дураков падких на сладенькое предостаточно. Глядь, в скорости и подыщет свой идеал со столичной пропиской и покладистыми родителями. Вышли из дома без 8:10. Солнышко взошло, но еще не выползло из-за высоких елей и сосен во множестве произраставших на территории университета. Легкий морозец, иней на траве, на небе ни облачко, шинель не стал надевать, персональный амулет-кондиционер создает вполне комфортную температуру вокруг моей тушки. На душе приподнятость ощущается. Черт, неужели я стал адреналиновым наркоманом? Проверил организм на наличие означенного гормона в крови, все вроде бы в порядке, концентрация гормона лишь слегка превышает норму. Отчего же в таком случае бодрость духа серьезно так подскочила? Сердечко трепещет, шаг поневоле ускоряется. Такое ощущение, что я 16-летний Илья Мурашкин, практически еще не целованный девчонками, иду к Тоне Коршуновой, чьи родители уехали в областной центр аж на целых 3 суток. И мне впервые в жизни предстоит. Что именно должно случиться, я тогда как-то слабо представлял, но очень надеялся, что это будут не просто банальные поцелуйчики, а нормальный такой тесный контакт между мужчиной и женщиной. Именно тогда и произошло мое боевое крещение в настоящие мужики, 4 раза практически без передыху, может и все 5, точно не упомню. Благо презиками запасе в достаточном количестве, более опытные товарищи надоумили, и до необратимых последствий, способных повлиять на судьбу человека, не дошло. Арена номер 6 обычно закрыта для свободного посещения студентами. Здесь лишь в торжественные дни устраиваются разного рода соревнования между факультетами и отдельными кафедрами. И же с этим именно эта арена используется для проведения дуэли между студентами, иногда и преподавателями. Ажурная ограда с пиками высотой 1.04 метра, главные ворота были заперты на здоровенный висячий замок. Все верно, торжественного марша участников не предполагается, значит, скромной калитки будет достаточно. У входа 3 бравых вояк, едва завидев меня в форме офицера с крестом святого Андрея Первозванного на груди, солдаты вытянулись во фрунт, поднесли ладони к козырькам и слаженно рявкнули уставное. «Здравия желаем, ваш высокбродь!» «Вольно, бойцы!» – скомандовал я, поднеся ладонь к козырьку фуражки. «Потоцкий прибыл?» «Никак нет, господин лейтенант», – ответил служивый с сержантскими лычками на погонах. «Прошу прощения, но нам велено сегодня пропускать народ по списку. «Вас мы знаем, Владимир Прохорович. Прошу представить ваших секундантов». Николай с Валей тут же предъявили стражу свои студенческие билеты. Сержант, сверившись со списком, поднес ладонь к козырьку. «Все верно, можете проходить». «Так, значит, Потоцкий не пожелал устраивать из дуэли культмассовое мероприятие и допуск на ристалище ограничил. Не ожидал от гонориста валяха, тем более уверенного в собственной победе. Впрочем, допускаю, что широкая огласка ему и не сильно нужна. За дуэль со второкурсником может влететь от знатного папеньки, да и от заботливой маменьки достанется». Мои размышления были прерваны особо громкими в утренней тишине голосами. Вскоре на дороге, ведущей к арене, показалась группа из трех молодых парней и одного мужчины, годков под 40. В руках последнего был чемоданчик целителя. Станислава с секундантами я признал, четвертый, судя по специальному чемоданчику, в руке целитель. Дуэль до смерти одного из поединщиков, коим по планам ляха должен стать я. А что доктор? Так, по правилам, полагается его обязательное присутствие, а также, чтобы при необходимости оказать надлежащую медицинскую помощь выжившему. Не дожидаясь подхода группы Потоцкого, наша троица прошла через калитку на территорию стадиона. Раньше мне бывать здесь не доводилось. Осмотрелся, место понравилось. Помимо футбольного поля, беговых дорожек и прочих атлетических площадок, здесь имелся пятачок, аккуратно присыпанный песочком земли диаметром 50 метров, специально предназначенный для персональных или групповых магических схваток. У края площадки нас поджидал знакомый всякому студенту, весьма недовольный по случаю раннего часа и легкого бодуна, сам комендант МУМ, подполковник мажеского корпуса Игнат Григорьевич Выхин. «Ваше высокоблагородие!» Мне вновь пришлось прикладывать ладонь к фуражке и тянуться по стойке смирно. «Студент Зубов для проведения дуэли со студентом Потоцким прибыл». На что круглая усатая физиономия коменданта заметно подобрела. Указав пальцем на крест, украшавший мою грудь, он прокомментировал его наличие сепловатым басом. «Осведомлен о твоей награде. Молодец, Зубов. Продолжай в том же духе. Годам к 50 генералам станешь, ежели, конечно, не погибнешь от руки неприятеля или по собственной дурости». Тот и Потоцкий с компанией подоспел. Он также представился официальному представителю администрации МУМ. После общения с комендантом он с любопытством осмотрел меня с головы до ног. Кажется, хотел как-нибудь поехиднее прокомментировать мой бравый вид, но кроме как промолчать, ничего лучше не придумал. Рассыпаться в словесных приветствиях мы не стали, лишь молча кивнули друг другу. Все-таки люди интеллигентные, их сиятельство и наше высокоблагородие. Ну что сказать о сопернике, вид граф имел бравый, вне всяких сомнений он был уверен, что без труда превратит какого-то второкурсника в отбивную или кусок обгорелого мяса. Далее последовали традиционные переговоры между секундантами, результатом которых стали предложения к дуэлянтам миром замять сложившееся между нами разногласия. На что я лишь пожал плечами и ответил, что за хамский поступок граф Потоцкий уже получил свое, так что насчет отмены дуэли не возражаю. Мой соперник оказался более категоричным и патетичным. «Только гибель этого щенка, возомнившего себя магом, станет для меня слабым утешением. Вот умеют же черти изобразить пафос на ровном месте, прям киношный комсорт на собрании ячейки. Завтра выйдем в поле, накопаем картошки в 2 раза больше, чем сегодня. Ура, товарищи! А насчет того, что именно станет твоим утешением, мы еще посмотрим». Разумеется, рук другу мы не пожали, по команде коменданта заняли указанные места на площадке примерно в 30 метрах друг от друга. Затем Игнат Григорьевич посредством специального артефакта активировал защитный купол над ристалищем, это чтобы и непричастным случайно не прилетело. Убедившись в том, что защита работает в полной мере, дал дуэлянтам отмашку, мол, начинайте. На какое-то время воздух вокруг меня спрессовался, едва ли не до состояния прочнейшего гранита, угрожая сжать и превратить в мокрую кровавую лужу мое тело. Вдобавок, вокруг моего персонального защитного купола заплясали мощные электрические разряды. Все-таки отличное заклинание подарил мне Константин Константинович. Держит удар с вполне умеренным расходом силы из моего внутреннего резерва. Убедившись в полной собственной неуязвимости, я начал прощупывать противника на предмет получения новых знаний. Внутренний запас энергии у Потоцкого нехилый для артефактора. Вполне мог бы в свое время в боевики пойти. К тому же при нем с полдюжины серьезных накопителей. Похоже, глава его рода не самый глупый мужик, коль велел юному шляхтичу запихнуть в задницу амбициозные планы стать стихийником и заставил сына пойти учиться на артефактора. Тупых боевиков в природе предостаточно, а вот по-настоящему сильных и искусных творцов днем с огнем поискать. Сюрпризом для меня не стало, что мой противник обвешан разного рода артефактами, словно новогодняя елка. И это здорово. Пускай активирует, а я посмотрю знаки и при своей-то абсолютной памяти наберусь уму-разуму. Мне все эти чародейские цацки ни к чему, главное их виртуальное содержимое. Зная ту или иную формулу, воспроизвести сам девайс не представляет ни малейшего труда. Итак, что мы имеем в чародейском арсенале? То есть не мы, а их ясновельможное сиятельство. Ага, неплохое заклинание из школы воздушной магии прессует воздух до состояния камня. Однозначно берем. Цепная молния для меня не нова, а вот мчащийся в моем направлении вал высокотемпературной плазмы – это что-то новенькое. Его также беру на вооружение, если немного над ним поработать, оно вполне способно преодолеть даже мою несокрушимую защиту. А пока, извините, слабовато колдунство. Ледяные стрелы, копья размером с бревно особого впечатления на меня не произвели. Люблю, понимаете ли, все яркое, феерическое, горяченькое. А вот все холодное мне не нравится. Впрочем, так же, как вылезающие из земли каменные пики, все эти магические штучки-дрючки моя защита также полностью нейтрализовала. Однако магоформы непременно запомню, вдруг когда и пригодятся. Ну все, кажется, оппонент начинает выдыхаться. Уж больно рьяно расходовал силу. На холеной физиономии недоумение. Ну да, артефакты у него нехилые, маны он не жалеет вливать в заклинание, а где-то что-то не срастается. Не плющится, не корчится и не сгорает волочка зубов. Стоит себе под непроницаемым куполом и откровенно издевательски лыбится во всю ширину своего симпатичного лица. Наконец мне надоели упорные попытки ляха причинить вред своему оппоненту. Пожалуй, наступило время прекратить весь этот балаган. План мой прост – до предела истощить противника в магическом плане, подойти к нему, нейтрализовать индивидуальный защитный купол, отмутузить хорошенько посредством кулаков, затем снять штаны и по заднице ремешком, да так, чтобы шкура слезла и мясо в хлам. Насколько мне известно, оскорбление одного из членов рода не есть оскорбление всего рода. После столь позорной экзекуции ему еще и батяня добавит, мол, не зная броду, не суйся в воду. Вне всякого сомнения, мои намерения были написаны у меня на физиономии, вот только графеныш воспринял их немного иначе, нежели я задумал. В глазах его явственно читался ужас, граничащий с безумием. Наверняка считает, что вскоре израсходует последние крохи энергии в тщетных попытках защититься, и его начнут убивать. Жить хочется, однако шляхетский норов не позволяет встать на колени перед явным победителем и молить о пощаде, тем более сам же и определил условия поединка. А вот нечего быть столь самонадеянным, разумеется, убивать я его не собираюсь, но он-то об этом не знает. Однако пусть боится, от страха в его возрасте не умирает. Дальнейшие события показали, что я все-таки недооценил своего противника, точнее, не самого Потоцкого, а магические возможности его рода. Не успел миновать половину разделявшей нас дистанции, как взгляд Станислава прояснился, будто тот принял для себя какое-то очень важное решение. Он рванул руками воротник своего студенческого кителя, да так, что медные пуговицы с двуглавыми орлами на землю посыпались. Затем сунул руку за ворот из подней рубахи, извлек оттуда небольшой, испещренный какими-то знаками кругляш на кожаном ремешке со сверкающим в центре драгоценным камнем, поднес вещицу ко рту и что-то негромко сказал. Именно в этот момент чуйка взвыла, будто сирена тревоги перед налетом вражеской бомбардировочной авиации. Ясен пень, мне грозит смертельная опасность, но суть ее я пока не понимаю. Далее все происходило как в каком-то ирреальном слайд-шоу. Неожиданно передо мной возникает зигзагообразная, будто молния трещина внепространственного портала. Вот он уже распахнулся 4 метра в высоту и 3 в ширину, едва не впечатываясь в переливчатую небесно-синюю поверхность, но благодаря своей превосходной реакции все-таки успеваю отскочить в сторону, поворачиваю голову в направлении феномена непонятного происхождения и вижу, как из портала сначала появляется шишковатая башка, напоминающая носорожью, а вскоре оттуда показывается и вся тварь во всем своем чудовищном уродстве. «Убей его, демон!» Слева от меня послышался срывающийся от волнения голос молодого Потоцкого. Все понятно, артефакт, что в данный момент в руках у Стаса, позволяет каким-то неведомым образом призывать в наш мир демонов, и не только призывать, но и управлять их поведением. Считанных доли секунды мне хватило, чтобы хорошенько рассмотреть демоническую тварь, ростом за 3 метра, передвигается вертикально на нижних конечностях, две длинные весьма могучие трехпалые руки снабжены острыми серпастыми когтями, растут из широченных плеч. На тех же плечах толстая короткая шея, которую венчает здоровенная голова носорога с широченной пастью, усеянной огроменными зубищами. И вся эта мощь покрыта шишковатой броней матового черного цвета, то ли хитиновой, то ли костяной. Оказавшись в непривычных для себя условиях, демоническая тварь громко и очень визгливо заорала, но команды своего хозяина не ослушалась. Несмотря на феноменальную массу, довольно шустро рванула ко мне. Сам не понял, как в моей руке оказался стриж. Перевожу флажок предохранителя в режим автоматической стрельбы и за пару секунд выпускаю весь боезапас магических модифицированных патронов в рожу зверя. Но да, именно зверя, неразумного, беспощадного, поскольку в пылающих адским светом глазах я не увидел ни малейшего проблеска разума, только густой и мутный поток злобы на ментальном уровне из-за того, что могучая тварь вынуждена подчиняться слабому двуногому существу. Признаться, я очень надеялся, что мои пули разнесут в хлам голову зверюги. Однако эти мои надежды пошли прахом. Чудесные пули даже панцирь толком не поцарапали. Ладно, я не сильно расстроен, в моем арсенале еще куча убойных приемчиков. Для начала опробовал ранее безотказные воздушные лезвия в комплексе с огненными шарами, эффект получился нулевой, поскольку в момент применения мною боевого конструкта вокруг тела монстра возникало некое подобие полупрозрачной пленки, которая полностью гасила физический урон от любого самого убойного моего заклинания». «Да, интересно, в каких же условиях нужно существовать, чтобы получить практически полный иммунитет к магии? Вопрос риторический, ибо ответ на него не знаю и знать не хочу. Кстати, мою непробиваемую защиту зверюшка снесла одним взмахом своей когтистой лапы. Вне всякого сомнения сгенерировала какое-то заклинание. Пришлось рвать когти, петляя, будто заяц. Благо, иномирная тварь более массивная и менее поворотливая». Побегав с минуту и поогрызавшись, сообразил, что не в моих скромных возможностях хотя бы как-нибудь навредить преследующему меня чудовищу. С надеждой посмотрел на стоящих по ту сторону прозрачного купола людей, и по выражению лица Игната Григорьевича Выхина понял, что пока зверь находится внутри магического кокона, он не снимет защиту. В принципе, он прав. Лучше пусть погибнет Вовка Зубов, нежели неизвестно, сколько народу поляжет в том случае, если тварь вырвется на свободу. Надеяться на то, что Потоцкий справится с призванным созданием и загонит его обратно в портал, он, как ответственное лицо, не имеет права. Ладно, не мытьем, так катанием. Подбегаю как можно ближе к защищенному персональной магической броней сопернику. Времени, чтобы ее разрушить, у меня нет. Но не стоит забывать, что помимо всех прочих талантов, я также еще и неплохой менталист. Воплощение формулы уже опробованного на поляке заклинания замешательства много времени не заняло. Перед активацией влил в него хренову тучу силы. Сам тем временем помчался к графенышу. Сделал так, чтобы преследовавшая меня зверюга не наткнулась на силовой щит моего оппонента. План удался на все 100, даже на 300%. Удар могучей лапы сначала снес защиту с Потоцкого, следующий ее взмах превратил верхнюю половину человеческого тела в кровавые ошметки, хотя отлетевшая в сторону голова парня осталась вроде бы целой. Сам я собрался было принять лютую смерть от когтей непробиваемой бестии, однако, получив свободу, демон повел себя не так, как от него ожидалось. Вместо того, чтобы продолжить меня преследовать, он рванул в направлении портальной плоскости, стремясь как можно скорее слинять из неуютной для него реальности. Но несчастной зверюшке сильно не повезло. Ее туловище едва наполовину погрузилось в небесную синь, В этот момент проклятому порталу приспичило захлопнуться, да так, что аккуратно отсеченная задняя половина осталась в нашей реальности. Не знаю, какое давление было внутри на мирной твари, но шарахнуло знатно, будто авиационная бомба взорвалась. Меня для начала взрывной волной приподняло, пронесло по воздуху 10 метров, потом серьезно приложило к стенке магического купола, созданного подполковником Выхиным. Но это еще не все. В завершении марлезонского балета мою многострадальную тушку окатило чем-то горячим и весьма вонючим, подтверждая тем самым распространенную теорию о том, что внутри всякой божьей твари непременно должна быть талика дерьма, и чем больше существо размерами, тем содержание говна в нем пропорционально выше. Блин, как же неприятно. Хвала всем известным мне богам, хотя бы сознание не потерял. Преодолевая невыносимую боль от треснутых или даже сломанных ребер, поднялся на ноги и со всей возможной скоростью поплелся к тому, что осталось от Станислава Потоцкого. В данный момент меня интересовал тот самый амулетик, посредством которого парню удалось призвать демоническую сущность. И плевать на болячки, они скоро заживут, главное для меня получить ультимативный аргумент, коему вполне возможно в будущем предстоит спасти мне жизнь». Да-да, понравилось мне, с какой легкостью практически проигравшему дуэль поляку удалось обратить ситуацию в свою пользу. Лишь благодаря ловкости, сообразительности, а главное чутью и талике везения, мне сподобилось выкрутиться из крайне неприятного положения. Ага, вот она моя прелесть. Хватаю кругляш, отмечаю, что ремешок куда-то делся, запихиваю во внепространственное хранилище, но все, теперь можно спокойно отключаться от реальности. Судя по ощущениям, без сознания я провел довольно долгое время. Лежу на непонятно откуда взявшейся плотной подстилке, расстеленной прямо на траве. Неподалеку мои секунданты и еще какие-то люди галдят, будто стая грачей, а мне от этого весьма муторно и основательно подташнивает. Похоже, сотрясение головного мозга заработал. А вот ребра не болят вообще, могу позволить себе дышать полной грудью, не испытывая при этом ни малейших неудобств. Наверное, целитель приложил свои ручки к частичному восстановлению моего здоровья. Впрочем, не сильно старался. Гадский папа мог бы помимо ребер и головенку подлатать. Хотел было снова отключиться от реальности, уже начал постепенно погружаться во мрак небытия, как хорошо знакомый голос господина Блинова меня довольно резко вытащил из зоны комфорта. «Довлатов, Мезенцев и Коршунов, перерыть тут все и срочно отыскать этот злосчастный артефакт. А вы, Игнат Григорьевич, как вы-то могли допустить наличие у студента боевого демонического артефакта высшего уровня?» «Так, Константин Константинович...» Какие доводы собирался привести в свое оправдание несчастный комендант, я уже не слушал, ибо пулей летел в направлении туалета, изображая всем своим видом срочную потребность опустошить кишечник вместе с мочевым пузырем. Впрочем, внимание присутствующих было сосредоточено не на Владимире Зубове, а на едва ли не мечущем молнии из глаз и громы изо рта грозном ректоре Мум. По пути несколько раз применил на себя и одежку заклинания очистки, ибо смердел аки матерый золотарь к концу рабочей смены. Избавившись от неприятного запаха, пестрых пятен и ошметках на одежде и открытых участках тела, вздохнул с облегчением. Ибо вся эта дрянь, от которой я освободился, попахивала отнюдь не ландышами. Благо, кирпичное здание общественного пользования оказалось неподалеку, мухой заскочил в индивидуальную кабинку, запер дверь на шпингалет, после чего извлек из хранилища добытый в кровавом поединке кругляш. Вне всякого сомнения, именно на его поиски ректор и направил магов. Разумеется, они его там не найдут. Константину Константиновичу лишь останется помножить 2 на 2, чтобы определить, в чьих руках в данный момент находится предмет безуспешных поисков его помощников. Так что в моем распоряжении имеется минута-другая драгоценного времени, надеюсь, мне хватит, чтобы досконально изучить и запомнить магическую структуру трофея. Осмотрел кругляш сначала в обычном зрении. Как уже отмечалось выше, довольно толстый металлический диск диаметром 4 сантиметра, по ощущениям сработан из платины. К ранту приварено или припаяно ушко для ношения амулета на ремешке, цепочке или шнурке. В центре обработанный под кабошон невзрачный полупрозрачный камень диаметром чуть более сантиметра. На обеих сторонах металлического диска выпуклые символы наподобие арабской письменной вязи. Таковых сотни, некоторые располагаются особняком, иные образуют группы. Фотографирую взглядом обе стороны артефакта, затем погружаюсь в астрал и начинаю его сканирование в магическом режиме. Бог ты мой! Охренеть! Структура встроенных заклинаний напоминает рунную, даже своего рода синергические символы присутствуют. Но настолько все замысловато наворочено, так что разбираться с этой штуковиной мне предстоит очень и очень долго. Сейчас же для меня главное успеть запомнить трехмерное мельтешение магических знаков. Да-да, именно мельтешение, поскольку в астральной проекции структура артефакта выглядела как нечто весьма и весьма динамичное и вовсе не плоское. Загадочные знаки будто специально затеяли хоровод, чтобы запутать всякого, кто захочет объять разумом задумку неведомого артефактора, сумевшего воплотить в изделие подобное чудо. Минуту-вторую держу перед мысленным взором эту фантастическую пляску, и пока что ее рисунок ни разу не повторился. От перенапряжения ощущение такое, что мои травмированные мозги вот-вот закипят и начнут вылетать наружу через уши и прочие естественные отверстия черепной коробки. А тут еще отвлекающий фактор нарисовался в виде хорошо знакомого голоса Прошина Виталия Ивановича, личного адъютанта Блинова. «Зубов, ты здесь! Срочно к генерал-полковнику!» Пришлось на мгновение выйти из медитативного состояния и выдать голосом человека, весьма занятого процессом дефекации организма. «5 минут, господин майор, так и передайте их высокопревосходительству!» Для вящей убедительности поднес запястье руки к губам и, хорошенько дунув, издал специфический звук. «Но ты, студент, и гораст пердеть!» То ли одобрительно, то ли осуждающе выдал Прошин. «Короче, чтобы через 5 минут было, и это, не забудь после сранья ладошки под умывальником тщательно сполоснуть. Наш генерал ужасно брезглив». После этих слов он удалился. «Тоже мне юморист, мля, Петросян в одной упаковке со Степаненко. Вот только мне, ну, ни капельки не смешно. Блинову уже известно, в чьих руках находится артефакт. Так что у меня 5 минут, чтобы запомнить его астральную структуру. Разбираться со всем этим буду уже позже». Успел, мне хватило буквально 3 минут созерцания пляски символов, после чего структура их танца вернулась на круги своя. Мысленно в ускоренном режиме воспроизвел многомерную чрезвычайно сложную структуру комплексного заклинания. Вроде все точно запомнил. Теперь можно идти сдаваться начальству. Башка трещит, в глазах рябит, будто с великого похмела. Но на душе радость. Когда б я еще таким перспективным трофеем обзавелся? Совету адъютанта не последовало, рук не сполоснул, потому как никакомши вовсе, пардон за интимные подробности. Стараясь выглядеть как можно более бодрым, выскочил из здания туалета и направился в направлении сурово поглядывающего в мою сторону Константина Константиновича, на сей раз облаченного в форму генерал-полковника мажеского корпуса. С чего бы это? Ни разу не видел его на территории МУМ в генеральском прикиде, исключительно в профессорской мантии, на худой конец в цивильной одежде. «Ваше высокопревосходительство, господин генерал-полковник, лейтенант мажеского корпуса Зубов, по вашему приказанию прибыл!» Громким голосом отчеканил я. На мой армейский прогиб суровое лицо ректора ни капельки не смягчилось, он протянул ко мне руку ладонью вверх и кратко, будто отрубил, произнес: «Давай!» Что именно от меня хотел получить господин Блинов, я прекрасно понимал. Поэтому ломать комедию глупыми вопросами в стиле «чего от меня хотят» не стал. Молча извлек из кармана кругляш с невзрачным камешком в центре и на прощание, оценив его приличную тяжесть, вложил в протянутую ладонь. Заполучив требуемую вещь, Константин Константинович уже менее суровым тоном поинтересовался: «Зачем брал-то? Ведь наверняка знал, что вещица опасная, и у тебя ее непременно отберут». «Не могу знать, ваше высокопревосходительство. В пылу боя случилось, неосознанно как-то». «Ну да, ну да». На этот раз физиономия ректора озарилась ехидненькой такой улыбочкой. «Хватательный рефлекс, что с бою взято свято. Вот только артефакты такого уровня, тем более запрещенные к применению на всей территории Российской империи, студентам второго курса не то что хватать, приближаться к ним близко не полагается». «А пятого?» «Что пятого?» Блинов недоуменно возрился на меня. «Потоцкий был студентом 5-го курса, в его распоряжении оказался ультимативный артефакт боевого назначения. Выходит, ему можно?» «Нельзя. Никому нельзя, кроме архимагов, да и то в самых исключительных случаях. Впрочем, тебе, Зубов, знать даже о существовании запрещенных артефактов пока еще рановато». После этих слов, улыбнувшись уже по-доброму, он поотечески заботливо сказал: «А ты молодец, сумел выжить в схватке с боевым питомцем высших исчадий. Мало кому это удается. Похоже, студент Потоцкий не смог взять монстра под свой полный контроль. Ладно, с этим будем еще разбираться. А пока катись-ка отсюда. Отдохнешь, тогда и побеседуем. О делах наших скорбных». Меня так и подмывало добавить фразу из популярного телесериала, но я удержался. Не поймут-с. Приложил ладонь к козырьку, что-то я уж очень раскозырялся сегодня, и потопал прочь от стадиона. Шагов через 20 меня настигли Колька с Валентиной. Оценив не самое лучшее состояние друга, верный Колян приобнял правой рукой меня за талию, мою левую руку взгромоздил на свое крепкое плечо. Так и пошли. Впрочем, Валентина не осталась в стороне. Всю дорогу до моих апартаментов вливала в ослабленную тушку раненого товарища поток жизненной энергии. С разговорами ко мне не приставали, хоть и по ментальному фону сопровождающих было заметно, что им не терпится узнать, что же на самом деле произошло во время дуэли. Вообще-то подробности моей схватки с поляком жаждут выведать не только они. Удивляюсь, как это в мудрую голову Константина Константиновича не взбрело тотчас потащить победителя дуэли в свой кабинет на допрос, невзирая на его изрядно потрепанное здоровье. Довели, раздели, уложили в кроватку, после чего я тут же провалился в уютное безвременье царство Морфея.